продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Следственный комитет России сегодня показал украинский след в действиях террористов, которые атаковали Крокус Сити Холл. Опубликованы данные с мобильных телефонов одного из участников нападения. Так вот, судя по этим данным, опубликованным СКР 24 февраля, в годовщину начала СВО, один из участников теракта по указанию куратора нашел и отправил ему скриншоты изображений входов в Крокус Сити Холл и подъездных путей. Также в телефоне террориста обнаружены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов, украинская символика, а также изображение почтовой марки с нецензурным жестом в сторону российского корабля. Террорист уже подтвердил связь с куратором в своих показаниях. В общем, еще одно подтверждение того, что теракт этот планировался, ну, скажем так, возможно, на территории Украины. Ну, пусть проследуют, да, пусть анализируют все факты, так сказать, да. То есть мы с самого начала говорили, что причастность Украины к этому, она вполне вероятна, потому что они наиболее заинтересованы. И еще раз говорю, даже если они не организовывали, то могли быть задействованы в этой цепочке организации, да, кто отдал команду, кто, так сказать, инициировал, там есть масса всяких вариантов, да, в том числе, как бы, речь может идти об американских, мы это подробно обсуждали, поэтому, ну, пусть СКР, Следственный комитет, который Россия расследует, да, ну, а мы будем, так сказать, ждать этих результатов. Да, все так, следствие работает. К другой теме, которую попрошу вас прокомментировать, Сергей Александрович, Грузия впервые подняла голос против Соединенных Штатов и Европы. Так, грузинские политологи описывают повторное внесение в парламент республики законопроекта об иноагентах. И они говорят, что сейчас наступает момент истины, не меньшее событие по значимости, чем смена власти в 2012 году, может, даже и больше. Это я одного из грузинских политологов комментирую. Действительно, внесен повторно проект закона об иноагентах. Он очень прост. Неправительственные организации и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа, более 20%, должны зарегистрироваться в специальном реестре и подавать финансовую отчетность раз в год. Ничего сложного, да? Ты работаешь на деньги иностранных каких-то спонсоров. Будь добр, читайся об этом для того, чтобы люди понимали, являешься ты агентом влияния, не являешься в Грузии или нет. Вот. Прошлое внесение этого законопроекта вызвало бунт в Грузии, оппозиция там штурмом брала парламент, в итоге отменили, сейчас вновь вернулись к этому вопросу, тем не менее в США уже были окрики, по-моему, Блинкен заявил, что это нарушает, значит, все законы, хотя списан он с американского закона об иноагентах, все, значит, законы, все нормы международного права, в общем, бла-бла-бла-бла-бла. В Европе заявили, что тем самым Грузия может закрыть себе светлую дорогу в Евросоюз. Вот. Но грузинские власти, которые действуют в своих интересах, они настойчиво, скажем так, продвигают эту идею. Несмотря на то, что и в США обеспокоены, и в Европе обеспокоены, оппозиция тут какой-то еще альтернативный проект закона об иноагентах с акцентом якобы на борьбу с российским влиянием. Тем не менее, еще раз повторю, да, с чего начал, Грузия впервые подняла голос против США и Европы. Да, закроют себе светлую дорогу в темный Евросоюз. Ну, тут такая штука. Я считаю, что если что-то и, значит, поднимать голос, да, то именно сейчас самый хороший момент. Потому что предвыборная ситуация в Америке очень нестабильная. А вот кто там будет дальше, непонятно. Очень может быть, что как раз вся нынешняя администрация свалит. Первое. Второе. Им сейчас не очень вообще до того, чтобы кем-то там заниматься. Так вплотную прям, да, совсем. Вот поэтому, если уж что-то такое проворачивает, то сейчас как раз, да, для этого, я думаю, что, так сказать, самое подходящее время. Это так, значит, заметки на полях. Это первое. Второе. В чем, собственно говоря, проблема? Проблема в том, что, на самом деле, во многих постсоветских странах фактически сложилось, особенно в тех, которые там декларируют свою приверженность западным ценностям, фактически сложилась параллельная власть. Эта параллельная власть, она, значит, выражается, с одной стороны, конечно, так сказать, в конкретном лобби в коридорах этой власти, да, людей, выпускников всяких разных там, ну, условно говоря, соросовских программ, там, да, всевозможных там стажировок и прочее-прочее. Вот. А с другой стороны, она, значит, опирается на целый сектор экономики из разных неправительственных организаций, да, много-много лет существующих на американские и европейские гранты. Причем вот особенно в маленьких странах, там, таких как Грузия, это вот реально превратилось почти что в какую-то вот сферу экономики, потому что таких людей там десятки тысяч людей, они годами, там, ну, десятилетиями даже, там, с 90-х годов, живут на деньги, которые они получают из Европы и Америки, вот, в обмен на некую политическую и общественную деятельность, отвечающую интересам заказчиков, да, вот, и эти люди там очень хорошо, как бы, да, укоренились, очень хорошо, так сказать, это самое, уселись, и, конечно, просто так вот отдавать свои позиции не хотят, не собираются, вот, а фактически они являются таким вот и медийным, и общественно-политическим, и экспертным лобби, которое проталкивает западную повестку в этих самых странах. И в какой-то момент они, ну, становятся реально просто вот серьезной проблемой. Скажем, там, я вспоминаю там вот эту революцию тюльпанов 2005 года в Киргизии, мне там пришлось, так сказать, как раз быть. В это время, да, я лично знаю там этих бывших президентов этих киргизских там и так далее, и так далее. Но могу сказать, что вот там вот это лобби из неправительственных организаций, проамериканские, там, проевропейских, они сыграли очень серьезную роль в том, что просто тупо был совершен государственный переворот. Вот, собственно, и все. Они очень, очень серьезную роль сыграли, да. Они вот так тоже там Акаев, как бы, да, экс-президент развел, там, вот эту дружбу с Западом, вот, и в итоге там их были не десятки, а сотни этих организаций. И их всех очень, так сказать, неплохо задействовали и в расшатывании тогдашнего политического режима, и потом в установлении другого. Там. Дальше там события развивались там по своей конве, но тем не менее. Такая же ситуация на Украине все эти годы происходила, да. Вот. И вроде бы как даже, знаете, тот же самый президент Акаев, как бы, да, он был вполне себе дружелюбно настроен в отношении Америки, в отношении Европы, но вот не устраивал. Нужен был еще более, так сказать, такой вот вообще там марионеточный. В конечном итоге у них это не очень получилось, но вот ситуацию они расшатали, значит, и такой вот уличный захват власти в итоге обеспечили. В Грузии ситуация вот с этими НПО, как бы, она тоже очень такая, ну, такая тяжелая, потому что фактически это, ну вот я говорю, еще структура параллельной власти. Ну и вот попытка от них избавиться, или хотя бы даже не избавиться, а хотя бы, так сказать, ну, вывести их чуть-чуть на свет. Ведь там же речь не идет о том, чтобы всех их там пересажать, там перестрелять или выгнать из страны. Просто обозначить себе, да, все. Речь идет просто о том, чтобы обозначить, да. Но даже это вызывает у них жуткий протест. Хотя, действительно, да, вы правы, правильно вы заметили, по сути, как и у нас, это просто вот перевод. С American English, так сказать, да, перевод с американского закона просто почти что слово в слово. Но вот в Америке такой закон, как бы, он соответствует нормам международного права, по мнению Блинкина и всех остальных, а вот в России, там, в Грузии или еще где-нибудь, не, он не соответствует никак, ни в коем случае не соответствует. Почему? Потому что в Америке вам никаким там пророссийским НПО работать не дадут ни за что в жизни, да, а вот вы давайте, значит, обязаны это обеспечивать. Ну, здесь тоже такая вот позиция, понятно, хозяева мира мы, поэтому то, что можно нам, то нельзя вам. Вот. Ну и ясно, что вот это стремление, условно говоря, хотя бы людей этих вывести на поверхность, да, оно и даже это вызывает у них жуткое раздражение, и они вот тоже, как бы, да, всякие инспирированные такие протесты обеспечивают. Хотя, казалось бы, ну, официальный курс грузинского государства на интеграцию в Евросоюз, на сближение, так сказать, с западным миром, на все эти ценности. И если ты этому способствуешь, чего ты боишься, да? Но нет, они на самом деле понимают прекрасно, что речь идет о том, что им платят за то, что они являются проводниками интересов другого государства. И поэтому они не хотят, чтобы кто-нибудь про это знал. Да? Поэтому это неудобно, потому что сразу, да, твое, так сказать, реноме, что называется, да, здесь подвергается, так сказать, какому-то ущербу. Вот. И вот такая там коллизия, это сложилась. Да? Они там уже делают второй заход вот на этот закон. Не знаю, до этого их там очень жестко одергивали и одернули в итоге из американского посольства. Просто вот напрямую, буквально. Американское посольство фактически устроило волнение студентов по этому поводу. Скубентов, что называется, да. Вот. Посмотрим сейчас, получится или не получится. Вот, я говорю, там американцам сейчас как бы немножко не до этого. Ну, хотя, какая разница, до этого, не до этого. Система работает, структуры действуют и так далее, и так далее, и так далее. Да, там вы упомянули о законе, как бы, то есть об альтернативном проекте оппозиции, который там всю косит в сторону России. Но я могу вот ответить честно заявить, в Грузии не осталось ни одной организации, связанной, так сказать, действительно реально связанной с Россией. Поэтому я не знаю, что они там, так сказать, хотят. Так что, значит, против российских, да, а против, условно говоря, англоамериканских, европейских нет. Они получат, потому что пророссийских просто нет вообще. Их там просто не существует. Ну, в альтернативном оппозиционном законопроекте об иноагенте там уже предлагаются ввести уголовную ответственность для лиц, которые, и организаций, которые пытаются изменить цели внешней политики Грузии в интересах России. Вот. Здесь, если в правительственном законопроекте просто обозначить, что вы получаете финансирование из-за рубежа, здесь нет сажать. Вот не дай бог мы заподозрим, что ты там в каких-то интересах России, все, будем тебя сажать. Вообще удивительно, что вот эта прикормка вот этих неправительственных якобы оппозиционных организаций, это же не какие-то астрономические суммы. Там, ну, десятки миллионов долларов, да, это не миллиарды, там не покупают там все правительство, не покупают страну. Дают там понемножку для того, чтобы эта пена периодически поднималась и мутило весь котел, что называется. Ну, прикармливают конкретных людей. В том-то дело, я говорю, что это стало вот для них просто, для многих это стало в течение десятилетий просто источником дохода, иногда единственным и основным. Вот. Больше, так сказать, ничего делать не умеют, поэтому занимаются вот этим. Им очень неплохо живется. Кстати, у нас тоже это довольно долго процветало, там, условная какая-нибудь академическая тусовка, вот, которая там, ну, десятилетиями жила вот на этом, на конференц-туризме, так сказать, и на грантах, которые они получали, особенно вот в гуманитарной сфере, на грантах, которые они получали, так сказать, чтобы такие-то и такие-то программы образовательные вести. В результате мы, на самом деле, чуть-чуть не потеряли вообще высшую школу в этом смысле, я имею в виду, как бы, в целом высшее учебное заведение. Да и сейчас проблем немало, да, потому что все там затрепыхались, вот как же они так вот неплохо себе там приелись, что называется, да, условно говоря, там раз в полгода куда-нибудь там съездить, вот, а то и чаще, да, так сказать, написать какую-нибудь статейку, вот, получить за это грант, вот, ну и нормально, плюс зарплата из вуза, плюс еще что-нибудь такое, ну и живешь себе, как бы, да, и это самое, не жужжишь. Вот, то есть, на самом деле, американцы, они очень хорошо работают как раз вот на уровне личных интересов, да, и поэтому они понимают, что купить конкретных людей всегда легче, чем, условно говоря, дешевле. Там, да, дешевле и легче, и дешевле, да, а они, так как для них это способ жизни, они будут за это биться, значит, руками и ногами, потому что, как бы, для них это вот конкретный, их вот личный, меркантильный конкретный интерес. А вот, но еще в чем проблема вот этих маленьких стран, в том числе постсоветских, они вроде как очень много любят говорить про независимость, но их главная проблема в том, что они не доросли до такой независимости, в которой есть понимание своих суверенных интересов, поэтому они все время болтаются между тем, что мы и должны быть или за Россию, так сказать, там, или за Америку, да. Дело в том, что сама по себе постановка вопроса такая, она свидетельствует о незрелости, о том, что реальные национальные интересы просто тупо не сформулированы. Поэтому вот это постоянная дихотомия. А если вдруг что-то сделаете, а это выгодно России, так нельзя. А если вдруг что-то сделаете, а это вот выгодно Америке, и так, так сказать, нельзя. Или наоборот, так можно, да. То есть они все вроде как независимость-то получили, а реально независимыми в голове, как бы, да, не стали. Не стали. То есть речь не идет вообще об интересах Грузии. Речь идет о том, куда интересы Грузии прилепить. Значит, можно их прилепить или к интересам России, или к интересам Америки. И вот в этой вот вилке они собственных интересов никогда не найдут. А для того, чтобы сформулировать собственный интерес, да, ну, надо стать по-настоящему государством. По-настоящему государством и иметь убеждения. Надо иметь убеждения, надо иметь, так сказать, какие-то идеи, надо иметь некие, так сказать, ценности. А вот это вот получается, условно говоря, так сказать, постоянный поиск того, от кого же получать деньги. В этом тоже их проблема. Ну, не знаю, посмотрим за грузинским парламентом, да, что он там, сможет он это осилить, не сможет. Да. Сообщение с пометкой «Молния» Управление Верховного комиссара по правам человека ООН назвало военным преступлением нападение Израиля на гуманитарных работников в секторе Газа. Буквально на днях там трое волонтеров-иностранцев погибли. Из-за этого, кстати, почему сейчас возмущаются американцы? Не потому, что до этого там десятки и сотни сотрудников ООН погибли, а потому, что вот там граждане Польши, по-моему, Чехии, еще кто-то. Но вот ООН сейчас выдала такую информацию, что это военное преступление со всеми вытекающими последствиями. Идем дальше. Вы упомянули Киргизию, Кыргызстан. Там тоже были волнения, да, в середине нулевых. И на днях тоже были волнения, связанные с обслуживанием российской карты МИР, национальной платежной системы. Но вот мы выждали паузу, как вы всегда учите, да, нужно дождаться там немножко, да, помолчать день-два, посмотреть что да как, собрать полностью всю картину и дальше уже комментировать. Вот прокомментировал эту историю, потому что вчера в соцсетях и в некоторых СМИ разгонялась история, что вот Киргизия все, значит, отвалилась от системы МИР, да как же так, давайте какие-то ответные меры. Горячие головы предлагали в ответ ввести. Значит, премьер Кыргызстана Жапаров все объяснил, что приостановка обслуживания – это временно. Значит, есть ряд мер, ряд механизмов и мероприятий по этому вопросу. Понятно, что, значит, Кыргызстан боится попасть под санкции, поэтому сейчас приостановил. Я так понимаю, что сейчас решаются вопросы, как вот этот момент урегулировать, как вернуть обслуживание карт МИР в этой республике. Значит, он пояснил, что программное обеспечение вот этого центра, который, значит, все рассчитывает, он находится в Латвии, там компания, возможно, перенесут этот центр расчетный в Кыргызстан. Одна из мер, возможно, да? Кроме того, заявляется, что Жапаров полетит в США, объяснит западным партнерам, что Киргизия, Россия в едином экономическом пространстве. 2,5 миллиарда долларов ежегодно переводят мигранты из России в Кыргызстан. Прекратить все отношения торгово-экономические Кыргызстан с Россией не может. Вот. И банки стран продолжают работать друг с другом. Большую долю занимает в переводах именно Сбер. Жабаров добавил, это не наша война, но национальные интересы в любом случае будут защищаться. Мы постараемся обезопасить свою экономику. Ну, посмотрим, временно, насколько это временно и как это получится. Потому что, на самом деле, все это можно было предвидеть заранее, и все эти меры и движения можно было бы заранее сделать. И у меня оптимизма никакого, как бы, так сказать, по поводу постсоветского пространства нету. Вот, слишком много я про них знаю, как бы, да, в том числе кого-то знаю лично, да, и слишком много я там везде работал. Вот, ну, и я всегда высказывал и говорил, я считаю, что наша политика в отношении постсоветского пространства, она неправильная. Она, на самом деле, да, такая, так сказать, да. Россия всем что-то должна, в то время, когда Россия никому ничего не должна. Когда мне говорят, так сказать, что вот, мол, ну ведь они зато наши союзники, я хочу вас спросить, а в чем они конкретно союзники? В чем? Кто-то из них признал, что Крым российский? Нет. Кто-то помог нашей операции в Сирии? Нет. Кто-то, так сказать, солидаризируется с нами в ситуации с Украиной? Нет. Кто-то голосует с нами в ООН так, как нам хочется? Нет. Кто-то вникает в наши проблемы как бы по экономике? Нет. В итоге получается, так сказать, что на самом деле Россия всегда должна им, а они как бы ничего не должны России. А что касается Жапарова, у Жапарова как бы, да, более такая, более близкая нам позиция, чем у многих других предыдущих киргизских президентов. Это правда. Я надеюсь, что вот его, значит, обещание, так сказать, все уладить, они будут выполнены. Ну, в общем и целом, также примерно поступили другие страны, там Казахстан, Армения и так далее, и так далее. Вот, и тогда возникает вот вопрос еще раз. Нам необходим пересмотр нашего позиционирования в отношении постсоветских республик. То есть, грубо говоря, эти отношения действительно должны быть взаимовыгодными. Они действительно должны стать, так сказать, отношениями союзничества. И тогда у нас общее политическое позиционирование. Или в таком случае, как бы, они должны стать, наоборот, более прагматичными. Более прагматичными, как бы, да, и из них вот весь этот эмоциональный фон должен быть изъят. Да, потому что, еще раз говорю, как бы, к сожалению, эти 30 лет, они, так сказать, установились в таком, так сказать, такой парадигме. Когда им что-то надо от нас, они вспоминают, что мы с вами, так сказать, чуть ли не братья на мир. Когда нам что-то нужно от них, они говорят, да, ну, мы независимые государства. И вообще, вы же понимаете, есть Америка, есть Европа, они там нас могут давить и прочее, прочее. Вот, опять же, те же самые санкции, так сказать, некоторые они де-факто присоединились к этим санкциям, так сказать. Хотя вот тот же Жапаров говорит, 2,5 миллиарда долларов они отсюда как бы получают, ё-моё. Но для Киргизии, у которой 5 миллионов населения всего, это очень большие деньги. Это очень большие деньги. Давайте представим, что они не будут приходить, и что тогда будет с вами. А если для вас это так важно, наверное, вам, так сказать, важно и политически, как бы, да, идти навстречу, и это касается всех этих стран. Поэтому, на мой взгляд, вот эта ситуация с картами МИР, как бы, она наглядная. Она наглядная, и это и к вопросу о миграционной политике, и к вопросу о том, что миграционная политика должна быть политическим инструментом, о чем я всегда говорил, как бы, и писал, и так далее, и так далее. И к вопросу о том, что, опять же, союзники или настоящие, или их нет вообще. А такие вот, как бы, типа союзники, когда выгодно. Если вы союзник, когда вам выгодно, вы не союзник. Вот, собственно, и все, да? То есть, или у вас есть какая-то общая платформа, или когда речь идет о деньгах, как бы вы типа в сторонку отошли и говорят, ну, братан, ты пойми, так сказать, это про бабки, как бы, да так что-то... Не, это не называется союзники, да, в таком случае. Так что я бы вообще, как бы, да, серьезно, так сказать, тоже провел бы аудит всей нашей политики и всех наших подходов на постсоветском пространстве. Я говорю, я даже когда, значит, вот работал и по нашим всем проектам в Средней Азии, Закавказье, в нулевых годах и в десятых, я всегда об этом прямо говорил. Ну, и как бы со мной соглашались, но фактически, так сказать, мало что делали. Вот. В итоге мы имеем, так сказать, массу проблем. То есть, есть, грубо говоря, есть витрина достаточно, так сказать, как бы вроде и ширма такая-то, занавес такой, красивый такой, да. А за этим занавесом и ширмой часто вообще ничего нет. Ну, посмотрим, да, вот как раз заодно проверим по Жапарову, да, значит, все эти обещания. Сможет уладить их одно... А если временное превратится в постоянное, так сказать, тогда другое, тоже надо какие-то эти меры предпринимать. Ну и потом, если говорить о будущем, нам всем надо выходить из этой зависимости от Америки. Смотрите, что говорит президент Киргизии. Я полечу в Америку, я им объясню. А кто они такие, чтобы лететь и что-то объяснять? Главная проблема состоит именно в том, что мы очень зависим от их финансовой системы. Да? Это значит, что все центры принятия решений, так сказать, все наши экономические связи и финансы надо делать более независимыми. Вот так вот. Тем более развивая БРИКС и расчеты внутри этой организации. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 220,5 тысяч подписчиков. Примерно наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутьюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Про Рутьюб еще поговорим, но сейчас про статью в издании «Ля Република», которая активно расходится по интернету. Свежая статья, в которой говорится, что Киев уступит территории России в обмен на вступление НАТО. Вариант, который сейчас обсуждают в Альянсе, что этот вариант становится все реальнее, особенно перед выборами в Соединенных Штатах. Говорят, пишут журналисты «Республики». И в статье отмечается, что предложение напоминает разделение после Второй мировой войны Германии на восточную и западную. И якобы это все неофициально, но в том числе проговаривание этого варианта поможет выделению американской помощи. Вот так. Ну, опять же, так сказать, статья – это статья. Как там на самом деле, нам судить трудно. Но общая атмосфера, вообще общий ход событий, опять же, убеждает нас. Вот все, ну, довольно давно, как бы, да, мы это говорим, что на самом деле все оно... Примерно к этому и идет, да, потому что как такой актив, в который надо вкладывать, так сказать, безумные бабки там всю жизнь, мне кажется, Украина все менее привлекательна. Может ли это, опять же, еще раз повторюсь, может ли это быть какой-то обманный маневр очередной? Ну, может быть и так, хотя я думаю, что просто Запад колеблется между тем, чтобы сделать какой-то обман. Ну, условно говоря, три варианта. Там, первый, так сказать, какое-то действительно урегулирование, второй, там, некий обманный маневр, третий, наоборот, значит, эскалация конфликта. И вот он там между этими вариантами колеблется. Я думаю, что, в принципе, достижение, так сказать, какого-то компромисса, который Запад мог бы подать у себя там как свою победу, а мы у себя здесь как свою победу, вот это то, к чему, как бы, видимо, политические, так сказать, все эти круги и элиты будут постепенно склоняться. По крайней мере, если Трамп придет к власти, я думаю, что вот этот вариант будет один из самых вероятных. Вот. Что касается возможного раздела Украины как варианта решения проблемы, ну, о нем мы говорили там с первых месяцев этого конфликта, да и вообще даже и еще раньше. Вот. Другой вопрос, что здесь закавыкой будет как раз вступление Украины в НАТО. Потому что вступление Украины в НАТО – это не то, что нужно России. России нужна демилитаризация Украины. В этом смысле, так сказать, демилитаризованная Украина, она России, может быть, даже выгоднее, чем Украина разделенная, но с одной из частей вступивших в НАТО. Хотя здесь, опять же, тоже вопрос, раздел по какой линии. Если, например, Украина будет отрезана от моря, вот, то я думаю, что такой вариант может рассматриваться теоретически. Но, опять же, сами понимаете, что это просто вот такие наши умозрительные, так сказать, какие-то эти самые рассуждения. Вот. Если Украина будет отрезана от моря, правда, она, мне кажется, как территория в НАТО и перестанет саму НАТО интересовать очень сильно. Вот. Но тут давайте пока мы, значит, чтобы не бежать впереди там это самое паровоза, что называется, да, пока заостримся на том, что такие статьи стали появляться. Да. А совсем еще недавно, да буквально это было вообще, так сказать, несколько месяцев назад, все европейские и американские СМИ, так сказать, бубнили одно и то же. А на самом деле украинское наступление это самое вовсе не провалилось. На самом деле надо просто помогать Украине столько, сколько нужно, сколько они про это говорили. Мы будем помогать Украине столько, сколько нужно. А там только независимая целостная Украина, как бы это вот решение вопроса. Демократия на Украине, так сказать, это наш приоритет. Ничего про Украину без Украины. И вот прошло совсем немного времени, и вдруг, так сказать, сбываются прогнозы кремлевских пропагандистов. Запад как-то охладел, так сказать, это самое, к Украине. Слесарь Полисов расклепал ворота и охладел к ним, да. Вот, они расклепали эту Украину, так сказать, да, разобрали на запчасти, вот, и начинает явное охлаждение к, это самое, к этой Украине, которых недавно еще просто вот в засос, так сказать, в гланды целовали, мы наблюдаем. Ну, потому что все то, что мы говорим, как бы, ну, или, по крайней мере, в основном, что касается по смыслам, да, это правда. Опять же, к сожалению, там нравится, это правда. Для Запада никакие украинцы, никакая Украина, ценности, как что-то, так сказать, такое, как что-то, как ценность какая-то сверхматериальная, не представляют. Их интересовало это как способ решения, так сказать, указаний, получаемых из Вашингтона. Вот, а как только она способом решения, так сказать, указаний перестает быть, то и хрен бы с ней, с этой Украиной, с этими украинцами. Я вас уверяю, они быстро забудут. Потому что, еще раз говорю, это вся вот эта украинская тема, она сильно была переоценена. Если что, они просто тупо сменят повестку, и, например, скажем, условно говоря, там все европейские, американские каналы и газеты просто перестанут про это говорить. Как только они перестанут про это говорить, я вас уверяю, месяца через 2-3 вообще никто уже не вспомнит про то, что там на этой Украине было. Вот нравится это украинцам, не нравится. Но украинцам, я много раз говорил и до этого, ребята, вы ошиблись, вы сделали неправильный выбор. Вместе с Россией, вместе с русскими, как бы, да, хотите, не хотите, там, ну, были бы анекдоты про хохлов и сало, как бы, да, но на самом деле вы бы что-то значили, а с ними вы не будете никогда ничего значить. Вы для них не люди. Это просто вопрос времени. И это касается всех, между прочим, всех, кто по поводу Запада вообще какие-то там иллюзии имеет. В конце концов, вся история, так сказать, колониальной политики Запада это подтверждает. Вот. Если русские как бы, да, пытались выстраивать с теми народами, с которыми выходили в состав России, какие-то более или менее равноправные отношения, там, интегрировали их в правящую элиту, в экономику, то западники никогда этого не делали. Они, так сказать, бросали какие-то кости со стола этой самой какой-нибудь местной колониальной, так сказать, элиты, каким-нибудь местным, так сказать, этим самым там вождям, да, этим самым баям, ханам, как бы царям и так далее, и так далее. Но в реальности они для них вообще не представляли вообще ничего, просто пустое место, да. И каких-то серьезных прям таких вот изменений смысловых, философских там, да, ценностных, а на самом деле в позиции Запада не произошло, что бы они там по этому поводу, значит, не говорили. И с Украиной так или иначе все равно произойдет то же самое. Вот, я думаю, да. Поэтому тот факт, что «Република», а это одна из ведущих газет итальянских, да, вот, вот такие тексты размещает и говорит о том, что такие обсуждения ведутся внутри НАТО, да, это, конечно, во многом говорит. О многом говорит, и я не знаю, мне кажется, все должно быть, по идее, как бы украинскому руководству все страшнее и страшнее жить. Ну, я еще раз напомню слова Блинкина по итогам саммита глав МИД НАТО в Брюсселе, который вот-вот закончился. Ну, абсолютно правы. Например, если бы там несколько месяцев назад послушать Блинкина, он бы сказал, мы удвоим поставки, значит, вооружений киевскому режиму. Вчера он сказал, США и союзники удвоят усилия по поиску ресурсов. Там уж как бог даст, что называется, да? Да. Потому что, так сказать, как получится. Мы удвоили, но, к сожалению, не для получилось. Киевского... Не смогла, как бы. Вот, собственно, и все. А по американцам, еще раз говорю, как бы, да, я думаю, что, как мы это обсуждали уже там вот несколько месяцев назад, да и периодически возвращаемся к этой теме, я думаю, что есть два варианта, да, по большому счету. Ну, скажем так, три, да, для нынешней администрации. Ну, первый, это вот такой вот, так сказать, какой-то там фантастический, который там вот... Я тут придумал для Байдена, но он вот не слышит. Наверное, Блинкин не донес. Скотина Блинкин не донес. Блинкин, ты Байдену-то, так сказать, напиши какую-нибудь записку. Байден может стать миротворцем и спасителем, так сказать, мира от Третьей мировой войны. И таким образом даже может быть победить на выборах. Если он сейчас инициирует урегулирование по Украине и прямые переговоры с Россией. Это вариант один, но я думаю, что его не будет. Вот, хотя такой кульбит они могли бы запросто сделать, и его бы съели, я вас уверяю. Его бы съела и Америка, и Европа. И, так сказать, и мы бы, скорее всего, на это пошли, как бы его не съели бы только украинские власти, да, и те, кто вокруг них там это самое беснуется. А, вот. Второй вариант – это вот, ну, хоть как-нибудь дотянуть до конца выборов, чтобы не потерять лицо. Условно говоря, если Байден и его администрация проиграют выборы, вот тогда они могут, по крайней мере, сказать, ну, мы сделали все, чтобы поддержать Украину, мы ее поддерживали на протяжении всех 4 лет, так сказать. Мы честны перед собой и перед теми, кто нам доверял. Да? Вот. И я думаю, что это наиболее вероятная, так сказать, вещь, хотя могут там подспудно и готовиться какие-то там всякие компромиссные варианты. Вот. Третий вариант, если Байден вдруг по чечаянию каким-то образом, уж я не знаю, там, как там все-таки ему там эту победу обеспечивают, тогда они побеждают, но тогда все равно они вернутся к компромиссу. Скорее всего, они вернутся к поиску какого-то компромисса, просто будучи победителями, да, они, наверное, начнут, так сказать, задирать эти самые тоже, задирать планку этих условий, да, потому что сейчас, когда они сами себя очень неуверенно чувствуют перед выборами, это у них одна ситуация, и они просто поглощены этим выбором. Если вдруг они победят, понятно, что они будут более уверены чувствовать себя, но я думаю, что все равно они перейдут вот к этому варианту поиска какого-то решения, потому что даже байденовская Америка не сможет тащить Украину, который не дает надежды на победу. Вышло еще одно предупреждение Западу не лезть на Россию. Правда, в игровой форме долгожданная громкая российская премьера. Игра «Смута» была доступна по предзаказу. Сейчас она, значит, уже ее можно купить, можно в нее поиграть. Смысл в том, что ополчение в 1612 году выдвигается из Нижнего Новгорода, идет в Москву громить поляков-интервентов. То есть можно в игре вполне официально резать вот этих виртуальных поляков-интервентов. Сама игра, на игру потрачено 500 000 000 рублей, потрачены частные деньги, отзывы в целом неплохие, я вот читаю, вот, хотя есть и разгромные, отмечают, с одной стороны, хорошую графику, с другой стороны, говорят, что очень много ошибок, ну, багов так называемых, то есть там что-то подвисает, что-то не так, в общем. Но так или иначе, задел сделан. И в этой связи вообще роль игры, да, в том числе компьютерной игры, в противостоянии с Западом. Мы все говорили о том, что вот очень много у нас засилия зарубежных игр, там американцы, американские компании-стрелялки, где можно убивать в том числе и русских. Вот наш ответ. Должен ли быть вот именно таким ответ? Ответ в плане игры «Смута», борьбы с польской интервенцией. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Или ответ должен быть асимметричным? Асимметричным? Да. Это, мне как-то в голову не приходит сразу, что в данном случае это может иметь в виду. Ну, перевоспитывать там тех же поляков-интервентов. Мы пришли там с дарами, сказали, уходите, пожалуйста. Мы вас здесь не ждем. Ну, я в данном случае обращусь к истории. Мы все знаем, как мы их перевоспитывали. Как бы, вот, мы их заставили в итоге, они там лошадей всех сожрали, пока в Кремле сидели. Вот, а потом вышли и сдались. В конце концов, ну, это вот соответствует историческим фактам. Значит, ну, я, в принципе, как вы знаете, противник игромании. Я считаю, что вообще, если игра пожирает всю вашу жизнь, то все равно какая-то игра, с одной стороны. С другой стороны, как бы тоже, вот, ну, вот, я не люблю вот эту жестокость, когда там какая-то слишком откровенная сцена жестокости, потому что эта жестокость, она может потом перелезть в реальную жизнь. Но, учитывая, как бы, ту реальность, в которой мы живем, и учитывая то, что действительно огромное количество молодых людей, и даже не очень молодых людей, подвержены, как бы, да, вот это увлечению играми. Пусть лучше эти игры, во-первых, стимулируют изучение истории отечественной, да, сказать, б, формируют гражданскую позицию. Вот. В конце концов, это лучше пусть будет это так. А, кстати говоря, что касается там уровня жестокости, то его тоже можно регулировать. Вот. И в конце концов, я думаю, что да, какие-то компьютерные игры, они могут стать в этом смысле и в том числе фактором воспитания молодежи. Да, потому что, во-первых, вы узнаете свою историю. Вот, если уж вы, так сказать, ее по книжкам там не очень это самое выучили, ну, давайте так вот будете узнавать. Да? Даже хотя бы, я не знаю, как она сделана, эта игра, но если она сделана исторически, так сказать, выверена, то, ну, даже там история, так сказать, во-первых, сама канва события, потом, значит, история быта того времени, там, история там, военного, значит, обмундирования, история костюма, там, история, так сказать, оружия. Я думаю, что все это не бесполезно. Вот, ну и плюс формировать ответственную, так сказать, патриотическую позицию, так сказать, чтобы быть за наших, что называется, быть за наших. Я вот прекрасно помню, когда в детстве играли, так сказать, в войну, и вот никто не хотел быть за фашистов вообще. Вот, потому что их всех били. И это было нормально. Поэтому лучше играть там, условно говоря, там в казаков-разбойников каких-нибудь, потому что там как-то более понятно, что там и те разбойники, что эти, и так далее, и так далее. А так вот никто что-то не хотел быть это самое фашистом. И это, в принципе, нормально. Сейчас мы, к сожалению, многие эти вещи упустили. Вот, например, на Украине теперь все хотят быть фашистами. Надо их отучить, так сказать, быть хотеть фашистами. Ну, поэтому я, наверное, скорее приветствую. Хотя, опять же, Украине, я это не кстати, видел. Если будет доступно, я думаю, украинцы будут с удовольствием играть, потому что там можно бить поляков. Нет, наоборот. Бить поляков. Там можно играть за разбойника, крестьянина, князя Скомороха, а противостоять бандиты, наемники, поляки и некоторые дикие животные. Ну, кстати говоря, что касается исторических событий смуты, то там, между прочим, вот украинское, условно говоря, да, или запорожское казачество, оно там свою роль играло. Там же началось все это, вообще вся эта штука началась в том числе при прямом участии, вся эта смута при прямом участии запорожского казачества, которое выступило против, на самом деле, этого самого московского царства, а потом уже вот польско-литовские все эти люди подключились к этому. Но когда как бы стало ясно, что поляков с литовцами сейчас это самое погонят в хвосте в гриву, то же самое запорожское казачество перешло на правильную сторону, да, и уже, так сказать, тоже отдельные как бы их эти самые силы там участвовали уже в это самое, в изгнании польско-литовских интервентов. Вот. То есть тоже, в общем, есть возможность выбрать сторону, что называется. Да, возможность выбрать сторону. Еще одна тема, которую тоже попрошу вас прокомментировать, потому что она разные стороны нашей жизни, в том числе и духовной, затрагивает. Появился сервис искусственного интеллекта. Вот это у нас сейчас модно, да, везде про искусственный интеллект говорить. Сервис непростой для общения по телефону с умершими там родственниками, родными, друзьями и так далее. Посмотрел, действительно, сайт такой есть. Расценка, там базовый тариф ограничен по времени 1000 рублей в месяц. В принципе, недорого. Вот. А что нужно? Нужно загрузить в этот сервис несколько аудиозаписей усопшего. Там 2-4 минуты достаточно. Нейросеть скопирует, синтезирует в искусственный диалог, и то есть можно будет говорить, опять вот 30 минут в месяц, это 1000 рублей, там подороже, можно там 2 часами обойтись. Так или иначе, с одной стороны, иногда, да, когда родные уходят, накатывает, да, что вот хочется не просто что-то посоветоваться, там, как бы, а вот именно услышать голос, да, вот просто поговорить, там, не спрашивать, как дела, но это неправильно, да, ну, как-то, может быть, выговориться. А с другой стороны, мне кажется, это уже идет вмешательство за человеческим пониманием, вмешательство в эту сферу. Хотя в Южной Корее эта история достаточно популярна, там даже есть видео-чаты, видео там с умершим поговорить. Но так или иначе у нас это появилось. Ваше отношение к этому? Ну, понятно, мне не нравится, да. Я считаю, что это спекуляция, причем такая достаточно циничная спекуляция на горе, спекуляция на чувствах родственников. Вот. Почему? Потому что это обман. Вы не общаетесь ни с какими своими родственниками. Да, вы общаетесь с компьютерной программой, которая имитирует ваших родственников, подделывается под них, да, как бы, и фактически вас обманывает. Но, с другой стороны, перебью, есть все восхищаются нейросетью, которая генерирует некие мысли известного лидера либерал-демократов нашей страны. Ну, а мне это тоже не нравится. Так сказать. Да, я считаю, что это... И это тоже обман, вот в чем дело. Потому что она никакие мысли не генерирует, это просто аналог. Вот. Я считаю, что все-таки вот эти отношения, родственные отношения, так сказать, друзей, да, это вещи святые. То есть вот для меня все равно как бы есть какие-то святые вещи. Попытка сделать все, превратить в шоу, попытка все превратить в способ получения, зарабатывания денег, попытка, так сказать, все опошлить, она ведет к деградации людей. Я уж не говорю о том, что для многих это может стать причиной психического расстройства, кстати говоря. Это же прямой путь к психическому расстройству, вот, с одной стороны. Поэтому мне это не нравится, там Южной Корее мне вообще не указ абсолютно ни разу. Это первое, да. А второе, на самом деле все равно эта имитация, рано или поздно вы поймете, что это вранье. Вот, кстати, к вопросу о том, что все говорят об искусственном интеллекте, завтра после 15 часов в передаче «Война и мир» будет как раз у нас разговор с Игорем Ашмановым, вот, известным IT-специалистом, вот, по как раз вот по поводу искусственного интеллекта, я ему задал там как специалисту все те вопросы, которые там я периодически вот задаю там по поводу того, что ж такое искусственный интеллект. Но вы мне их задаете, у меня нет ответов. Но я не вам задаю, я их задаю в, это, в воздух, да, вот, потому что ответов на них нет. И, кстати, Эшманов, будучи специалистом, подтвердил в целом как бы вот мое мнение об этом. Все это очень, конечно, там есть что полезного, но в значительной степени это просто мыльный пузырь. Алгоритм. Да, нет, не алгоритм. Алгоритм – это хорошее слово. Да. Это мыльный пузырь раздувания вот этого явления до размеров, которому оно не соответствует. Вот, и там он интересно как раз говорит о том, что на самом деле будет говорить о том, что на самом деле, и вот это меня как бы тоже всегда, так сказать, занимало, что на самом деле как бы очень это все быстро вылезает. То есть ты понимаешь, что это ложь. Да. Что понимаешь, что это ложь. А что касается алгоритмов, мы просто предварительно с ним тоже об этом поговорили. А что касается алгоритмов, да, на самом деле то, что сейчас называется модными словами искусственный интеллект и нейросеть, это реально та же самая компьютерная программа, многие из которых работают десятилетиями. Просто как бы, да, расширена база данных, база аналогов, которые они могут обрабатывать. То есть увеличилась объем и скорость обработки, так сказать, аналогов, которые потом составляют вот ту матрицу, отталкиваясь от которой этот самый якобы искусственный интеллект дает вам ответы. Ничего принципиально нового по сравнению с тем, что, чем вообще является компьютерная программа, реально не появилось. То есть это вот действительно очень в значительной степени раздутый феномен, под который там, идет реклама, значит, коммерческие разработки, и в том числе получение государственных денег. Государственных денег, так сказать, да? Потому что надо, значит, тоже нагнать это самое там шороху. Искусственный интеллект, так сказать, дайте мне дотации, дайте мне то, дайте мне сё. Вот, а потом выяснится, что, в общем, король-то голый. Вот, то есть здесь важно действительно выделить пользу, значит, минимизировать вред и объективно оценивать это явление. Его нельзя ни недооценивать, ни переоценивать. А вот такие штуки, мне кажется, это грязные, это вот нехорошо пахнет. Это вот, я имею в виду, общение с умершими. А если хочется, это спекуляция. Если хочется выговориться человеку, который уже ушел. Ну, тогда лучше, знаете, у нас в традиции есть хороший способ, да, для верующих сходить, так сказать, в церковь, и там есть специальный такой стол, да, канун, на котором стоят свечки за упокой, и там можно проговорить. Вот я лично сам, как бы, да, иногда, так сказать, так вот возникает такая потребность, да, а для не очень верующих, ну, люди на могилы ходят. Вот, в конце концов, так сказать, это то место, где действительно останки вашего предка, как бы, да, родственника, они находятся. И это, мне кажется, гораздо более естественный способ выговориться. А третье, ну, слушайте, если у вас были общие родственники, ну, поговорите с ними, да, условно говоря, лучше с живым человеком поговорить, чем с кодом 0-1, который вас обманывает просто-напросто. Он же не является на самом деле вашим родственником. Он просто имитирует какие-то аналоги, переставляет эти слова. Ну, и очень быстро, похож. Кстати, вы поймете, что это обман. Потому что он просто представляет, он просто имитируя звуки голоса умершего родственника, он переставляет слова, так сказать. Да. Есть ли смысл, будет ли смысл в его ответах? Смысла не будет. Вот в чем дело. Мне кажется, это вот... А обман — это всегда плохо. Вот я лично считаю, что это... Тем более в таких вещах не надо друг друга обманывать. А еще и деньги на этом зарабатывать. Вот это вообще совсем никуда не годится. Да, ну... Услышали советы ваши, Сергей Александрович. Это мое мнение, не совет, да. А каждый сам пусть решает. Каждый сам пусть решает, так и будет. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, для тех, кто не подписался, либо пропустил эту информацию, единственный телеграм-канал, к которому Сергей Александрович имеет отношение, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 220,5 примерно тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.